Девица исчезла. — Да я не хочу шоколадок, — окрысилась Лорна. — Лучше дождусь настоящего завтрака, яичницы с ветчиной. — Не хочешь — не ешь. Никто не принуждает. Но Марту следовало удалить. — Вспомни, кот. А упала, Б пропала. Даже папенька осознает, полагаться на любимые детище до конца невозможно. Слабо усмехнувшись, Лорна кивнула и поглядела на меня выжидательно. Обыскал ее хорошо, по всем правилам. Свой револьвер держи на взводе. И притворяйся полуобморочной кисейной барышней. Так нужно. Уразумела? Лорна вскинулась. Ты, кажется, командовать вздумал. В армии существует понятие дисциплины. Это весьма разумно, полезно, удобно. В нашей службе существуют зачатки послушания и целый ворох капризов. Точка. Период. Я вздохнул. — Разумеется, мисс Хольт. Мак прислал девицу ко мне, а не к вам. С Маком выяснять отношения при грядущей встрече, коль таковая состоится вообще. — А пока держите револьвер наготове, пожалуйста. Лорна поколебалась, потом осклабилась. — Хорошо. Буду подчиняться, но только если станешь прибавлять словечко, пожалуйста. Надеюсь, ты ведаешь, что творишь. — Совершенно взаимно. В утренней тишине... Быстрые шаги снаружи звучали весьма отчетливо, невзирая на мягкие подметки мокасин. Марта принесла полдюжины шоколадок, швырнула их на постель, повернулась ко мне. — Что такое Кассандра? — А? — Мисс Хольт сказала. — Зовите меня Кассандрой. — А? — Не что такое, а кто такая? Древняя греческая дама, изрекавшая мрачное пророчество. Только ей ни на йоту не верили, к сожалению. — А... «Пагнарок» или, как там, отзыв на пароль, произнесенный Лорной. «Пагнарок», — охотно растолковал покорный слуга. «Скандинавская, соответствующая общепринятому греческому Армагеддон, сирич конец света. Между прочим, конец света означает не отсутствие электричества, а погибель человечества». «Спасибо», — ядовито сказала Марта, пояснив. «Вам лучше, мисс Хольт?» «Миссис Хольт, лучше». «Благодарю. Но еще следует полежать, восстановить силы. Вот и лежи на здоровье», — посоветовал я, — «покуда Марта изложит выученные списки. Валяй, крошка. Весь вашингтонский перечень. Полностью, всецело, без умолчаний и пропусков. Адреса, телефонные номера, 10 имен. Собственно, 9. Ибо десятая личность простерлась прямо перед нами, жалкая и беспомощная». Марта молчала. «Ну?» «Рассказывать велено лишь тебе, Мат, и никому иному. Какая разница? 5 минут спустя передам Лорне все до последней циферки. Проще декламировать перед нами обоими, проще и, главное, быстрее. Ты настолько доверяешь этой...» Голос Марты звучал визгливо. «В нашем деле, — ответил я, — имеются 2 основные разновидности болванов. Олухи, доверяющие каждому... И остолопы, не верящие никому, ни к первым, ни к вторым я не отношусь. Память у Марты оказалась превосходной. Замерев недвижно, полуприкрыв глаза, девушка монотонно и четко, без малейшей запинки, перечисляла кодовые клички, адреса, номера телефонов. Кое с кем из названных ею людей уже доводилось работать, кое-ком я слыхал впервые, они, вероятно, тоже понятия не имели о Матте Хелме. Заставив Марту изложить перечень сызнова, я повторил его сам, дабы удостоверить, что затвердил правильно, да и Лорне лишний раз выслушать не мешало. — Угу, — протянул я 25 минутами позже. — И это все? Неужели? Марта замялась. — Да, папа сказал, вы поймете, что делать без дополнительных указаний. — Огласи-ка второй список, — потребовал я. Лицо Марты слегка изменилось, и стало ясно. Угодил я в яблочко. Там должно было быть либо 10, либо 11 пунктов. Милости прошу, выкладывай. Не могу. И откуда вам известно про второй? О, боги бессмертные, Макс сказал, мы сами поймем, что проделать. Понимаем, не беспокойся. Но с кем проделать, вот загвоздка. Спой, Светик, не стыдись. Не стану, отчеканила Марта. Почему? Не хочу быть в ответе за 10 смертей. Прекрасно. Тогда радуйся и тешься мысли, что погубил отца и нас обоих.